Глава шестая. На площадке для занятий физической подготовкой к моему приходу уже было шесть парней. Дроу, два вампира, демон, эльф и оборотень. Девушек не было ни одной. Слегка поежившись, я распрямила плечи и гордо направилась вперед. «Ого, ребят, гляньте-ка, какая красота! Девушка, вы к нам?» «Да нет, она, небось, заблудилась!» Раздался дружный гогот. «Ну, если вы здесь цветочки нюхаете, то да, скорее всего, заблудилась!» С вызовом вскинулась я. «Понятно, что они меня всерьез не воспринимают, но терпеть насмешки я точно не собираюсь. К тому же вряд ли мне с ними долго общаться, ведь если я сдам, то перейду сразу на третий курс, а эти ребята, скорее всего, с первого. То есть, как и я, потенциальные боевики. Не подскажете, где здесь боевики занимаются?» «Да ты!» – начал высокомерный эльф, но его перебил ухмыляющийся демон. «Милая, а тебе зачем? Хочется посмотреть на настоящих мужчин? Так радуйся, это мы!» И он оскалился в подобии улыбки. «А если хорошо попросишь, то даже дадим себя потрогать!» Добавил оборотень, переглянувшись с демоном, и они дружно заржали, хлопнув по рукам. «Да?» Я скептически осмотрела парней. «Нет, я, конечно, играла. Посмотреть действительно было на что, но виду не подала. А трогать-то что? Кроме волос, ни одного выдающегося достоинства!» С намеком хмыкнула я. Кстати, как это ни удивительно, но у всех парней были достаточно длинные и ухоженные волосы, разве что у оборотня слегка покороче. «Хочешь проверить?» Хищно улыбаясь, процедил оборотень, скользя по мне взглядом. «Знаешь, мне и так хватило в жизни разочарований еще одно без надобности». «Детка, поверь, такое тебе и не снилось. И слава богам!» — фыркнула я. «Хватит!» Нас прервал раздраженный голос. Мы дружно повернулись, разглядывая новоприбывшего. Перед нами стоял оборотень. Темно-карие глаза, рыжевато-каштановые волосы, забранные в хвост, в потертых кожаных штанах и серой рубашке, и очень недовольно рассматривал нашу компанию. «Мое имя – Ританиор Орт Даровуле. Я ваш преподаватель по физической подготовке, боевому мастерству и оружию. Мое слово – закон. Мои указания – выполнять безропотно. Все ясно?» Наш нестройный хор голосов ответил согласием. «Итак, вы все потенциально студенты факультета боевой магии. И к тому же, хоть и поступили в этом году, но претендуете на более старший курс». Упс, у меня расширились глаза. Так получается, у нас тут будет сейчас курс усиленной подготовки, и с кем-то из них придется учиться и дальше. Ой, что-то мне нехорошо. «Хочу, чтобы вы уяснили один момент, в котором заблуждаетесь. Вы не зачислены на факультет боевой магии. Вас только зачислили на подготовку к нему. К третьему курсу будет ясно, годитесь вы для самого сильного и сложного факультета или нет. Если нет, то вас переведут на другие, более подходящие специальности. Ясно?» Дождавшись очередных наших кивков, он продолжил. «Очень хорошо. А теперь я хочу, чтобы каждый представился. Имя, раса, возраст, способности, курс. В таком составе вы будете заниматься ближайшие полгода, после чего, возможно, произойдет перегруппировка. Но пока вы одна группа. Итак, думаю, начнем с нашей единственной леди». Он, ехидно улыбаясь, повернулся ко мне. «Ну уже, не стесняйтесь». «Мое имя Таилисан Аларди. Я человек. Способности ко всем шести стихиям. К целительству, магии слова и крови и трансфигурации. Первоочередные факультеты – стихий и боевой магии. Вторая очередь – некромантия, ведовство и алхимия с артефактологией. Третье – целительство. Отрапортовала я, глядя, как прищуриваются глаза у преподавателя и расширяются у остальных. «Человек?» – еще раз уточнил оборотень. «Я считаю себя человеком», – твердо ответила, смотря ему в глаза. Такой ответ, кажется, его вполне удовлетворил, и он согласно кивнул. «Следующий!» – он кивнул демону. «Кертренд Эссесар Варионзе Аде. Демон. Стихии огня, тьмы, земли, трансфигурации. Первоочередные факультеты стихии и боевой магии. Вторая очередь – некромантия». «Сильно». Я с уважением оглядела демона. Темно-красная кожа, фиолетового цвета глаза, темно-каштановые волосы. Ну и, как полагается, клыки, когти, рост под 2 метра, мощная фигура и резкие черты лица. Достаточно сильный, но не из первого круга демонической иерархии. Пока, пожалуй, третий, но вполне может дойти и до второго. Вторым представился эльф. Трудновыговариваемое имя, которое я мысленно сократила до Гриана, и традиционный внешний вид, собственно, как и перечень названных им сил. Даже не поняла, если честно, почему именно его выбрали для боевого. Следом высказался дроу. Ну, это вообще раса воинов. Да к тому же у парня оказался впечатляющий набор стихий, не характерных для его расы. Огонь, воздух и целительство. Похоже, что у Араса где-то затесались в предках иные расы. 2 вампира оказались кузенами. Бабушка Лурдоса и Леоса была демоницей, что усилило способности братьев до очень высокого уровня. Последним высказался оборотень. Земля, воздух, вода, а еще алхимия и артефактология, что не характерно для его расы. Рысь. Вот и познакомились. «А теперь...» Звучный голос преподавателя разнесся над полем. «Я хочу посмотреть, на что вы способны. 50 кругов на скорость. Кто прибежит последним, получит еще 10. Приготовились! Марш!» Я только моргнуть успела. «Он сумасшедший? 50 таких кругов? Да я потом не встану, а он еще 10. Я не смогу». Но додумать я не успела. Ребята тут же бросились вперед, обгоняя и отталкивая друг друга. «А ты чего стоишь?» — рявкнул учитель. «За твои красивые глазки только в борделе тебе заплатят. Вперед!» Это стегануло похлеще плети. Я рывком бросилась с места. Уже на 10-м круге я прокляла все. Все тренировки у Фаниэля были детским садом по сравнению с этим. Да, там я пробегала каждое утро 20 и 30 кругов, но только вот те 10 равнялись одному нынешнему. И бегала я не на скорость, а просто в качестве разминки. Воздуха не хватало, легкие буквально выжигало, ноги отказывались слушаться, а перед глазами появилась какая-то мутная пелена. Мое тело не справлялось. Где-то на середине я перестала считать круги. Да и смысла уже не было. Я в любом случае была последней. Осознание, что после этого кошмара мне предстоит еще 10 кругов, вызвало желание завыть и упасть на месте. В какой-то момент я поняла, что падаю. Не знаю, кто и уж тем более специально или нет, но меня толкнули, и я, не удержавшись, упала на четвереньки, ободрав до крови руки. Жгучая боль опалила ладони, вызывая желание зареветь. «Это все, на что ты способна?» Над головой раздался голос моего мучителя. «И как ты вообще решилась пойти на боевой, размазня?» Боги, каждое слово ранило, било по открытой душе. Я усиленно боролась со слезами и дыханием, пытаясь заставить свое слабое тело встать. Краем уха я услышала хмык оборотня и его удаляющиеся шаги. Что ж, он доволен, он раздавил меня. Ну уж нет. Где-то в глубине поднялась холодная ярость, что-то незнакомое, искрящееся, холодное, но дающее силы. Выплюнув изо рта песок и пыль, я медленно поднялась и побежала. Откуда взялись силы, сама не знаю, но я бежала. Теперь уже победа состояла не в том, чтобы добежать первый, а в том, чтобы просто пробежать. Круг, круг, еще круг. Я мерно отсчитывала их. Увидела, что остальные уже остановились и ехидно посмеиваются надо мной, отпуская обидные шутки. «Аларди!» — окликнул меня ретониор. «Что, понравилось бегать?» «Я последняя, а значит, должна пробежать еще 10 кругов», — проговорила я, останавливаясь и пытаясь говорить достаточно громко и спокойно. Что-то раздражающе мешало на нижней губе, и я смахнула рукой алую каплю. «Кровь?» Я с удивлением разглядывала пальцы, даже не понимая, когда успела прокусить губу. И прокусила ли? «Отлично!» Прищурившись, процедил оборотень. «Вперед! Тебе еще 5!» «5?» По моим подсчетам, оставалось еще 9. Неужели пожалел? Оставшиеся круги я добежала, уже не чувствуя себя живым человеком. Но все же я это сделала. Ребята уже вдоволь отдышались и качали пресс. Не дожидаясь команды, я присоединилась к ним. «Передохни!» – буркнул проходящий мимо учитель. «Отлично! Теперь он еще и жалеет!» Горькая усмешка сама собой появилась на губах. «Не видать мне 3-го курса боевого!» «Да, возможно, мне вообще боевого не видать!» «Только не реветь!» – приказала себе, чувствуя, как боль, жалость и осознание собственной никчемности сплетаются в жгучий клубок. «Ну уж нет! Я сделаю все, и возможное, и нет, но стану боевым магом. Я должна. Почему и кому должна, я не понимала. Просто знала. Чувствовала. Я окунулась внутрь себя, в появившийся в глубине маленький кусочек льда. Он странным образом успокаивал, давал силы. Вдох, выдох. Теперь можно качать пресс. Потом были отжимания, подтягивания, растяжка, спарринги. Во всем я была худшей. Что, помимо прочего, еще болезненно било по самолюбию. Ретониор заставил каждого сразиться с остальными 6. Надо ли говорить, что все 6 раз я оказывалась на земле в разных унизительных позах. Только эльф более-менее вежливо повалил и тут же сам помог подняться. «Свободны!» – наконец проговорил оборотень. «Ура!» – хотя даже на крик сил не оставалось. 2 часа кошмара. И это каждый день? Боги, да я готова сбежать хоть сейчас. «Аларди, задержись!» Прозвучал приказ. Вот и все. Сейчас он скажет, чтобы я больше не появлялась, что я слишком слаба. Глаза защипало, но я вздохнула, вновь потянувшись к своему льду. Ну уж нет, плакать при нем и остальных я не буду. Потом будет время, в одиночестве. «Аларди», — повторил он, — «ты все сегодня видела сама. Ты не дотягиваешь даже до уровня мальчишек-первокурсников. Ты человек. А это значит изначально более слабая. Я бы советовал тебе уйти самой». «Нет», — прошептала я, чувствуя, что скоро не сдержусь. «Нет». Он удивленно вскинул брови. «Нет, сама не уйду. Только если отчислите». И замолчала. Он тоже молчал, мрачно меня разглядывая, что-то прикидывая в уме, оценивая. «Сколько ты занимаешься?» «Месяц, но не так, как сейчас». «Месяц?» – недоверчиво посмотрел на меня мужчина. «То есть ты хочешь сказать, что до этого времени никогда и ничем не занималась?» «Не знаю», – под конец пробормотала я. «Не помню, но заниматься стало только месяц назад». «А магией?» «Тоже. А до этого?» «Нет». «Странно». Наконец процедил мужчина, подозрительно меня разглядывая. «Ты чего-то не договариваешь. Но если это правда, то беру свои слова назад. Для человека, начавшего заниматься месяц назад, просто поразительно». Я в неверии вскинула на него глаза. «Неужели похвала?» «Но не зазнавайся. Ты видела, куда тебе тянуться. У тебя 1/2 года, чтобы догнать и стать вровень с ребятами. И еще 1/2 года, чтобы добрать до уровня 3-го курса. Не сможешь. Либо вообще буду ходатайствовать о переводе на стихийный, либо останешься на 2-м, ясно?» «Да, учитель». «Хорошо. И зайди к целителям. Скажешь, что я велел после 1-й тренировки зайти, иначе завтра просто не встанешь». «Да». Я кивнула, но он уже повернулся ко мне спиной. Боги, неужели? Неужели у меня и правда есть шанс? Я подняла замутненные глаза к небу. Шанс шансом, но к целителям надо зайти как можно скорее, иначе просто не выживу. Поняла после первой попытки пошевелиться. С трудом, переставляя ноги, я поплелась к корпусу. Я, видимо, так ушла в себя, что даже не заметила выросшее перед собой препятствие. «Аларди?» На меня смотрели прозрачно-голубые глаза Гриана. «Да». «Ты родственница Уфаниэля и вот Таллалионеля?» «Да». Не стала отпираться. «Похоже, этот эльф не из простых, раз так хорошо знает моего дядю. Хотя, может, они все знают родословные друг друга». «Дочь его сестры?» Он словно сам себе кивнул. «Внучка», — поправила я, наблюдая за его реакцией. «Даже так? Еще сильнее разбавлено». Как-то непонятно он выразился, оценивающе осмотрев меня. Потом кивнул, развернулся и пошел в общежитие, оставив меня удивленно смотреть вслед. «И что это значило?» «Потом подумаю», — отмахнулась я. «Сейчас главное добраться до целителей, иначе просто не выживу». В целительском корпусе мне никто не удивился. Видимо, после уроков оборотня это обычное дело. Лишь один из целителей записал мое имя и курс в свою тетрадь, а присутствующая при возвращении меня в нормальное состояние женщина дала с собой небольшой мешочек, в котором оказался набор мазей, бинтов и зелий. Понятно. Первая помощь, которая мне часто будет необходима. Обнадеживающе. Больше не задерживаясь там ни секунды, я бросилась в комнату. До начала занятий у меня оставалось 20 минут, за которые надо было добежать, переодеться, взять вещи и быть в классе до учителя. Кстати, узнать бы еще, где этот класс. Общая теория магии встретила меня шумом и разозленной преподавательницей. Огромная поточная аудитория была сверху донизу, заполнена второкурсниками, которые заняли свои привычные места и болтали между собой, чем жутко нервировали молоденькую учительницу-полуэльфийку. Если я правильно помню, объяснение Эви и Уфаниэля об эльфийских устоях и традициях получалось, что она внебрачный, непризнанный ребенок. На кончике ее ушка одиноко поблескивал один красноватый камушек, специальный опознавательный знак для эльфов, чтобы сразу видели, с кем общаются. Со слабыми силами, раз преподает общий предмет, да еще исключительно человеческий, но при этом, видимо, кто-то ее опекает, раз она вообще преподает. Работа в академии считалась престижной. С первого взгляда было видно, что девушка амбициозна, самолюбива и истерична. Мое появление вызвало буквально шквал криков и скабрёзностей на тему моего опоздания. То ли дело было в самой преподавательнице. Очередная шпилька в ее адрес, то ли кто-то из моих одногруппников-боевиков успел дать мне характеристику. Но я лишь упрямо поджала губы и молчала. Отвечать ей на виду у всех я не хотела, да и ссориться тоже. Этой хватит наглости меня из мести зарезать на экзамене. А так, может, проорется и забудет. «Имя – факультет!» Под конец завизжала она. Похоже, мое молчание еще больше вывело ее из себя. «Таэлисан Аларди, боевой». «Боевой?» – фыркнула она, и в глазах вспыхнул еще один нехороший огонек. «Значит, ваши знания, Фария, должны быть на высоком уровне, к доске». «Сейчас мы послушаем, что вы усвоили за прошедший год». «Я поступила только в этом году. Я попыталась воззвать к ее голосу разума, но полуэльфийка была неуправляема. Похоже, у нее был просто плохой день, и ей надо было отыграться». «Тогда что вы здесь делаете?» «Это лекции для второго курса». «Меня зачислили на второй». «Даже так?» «Ну тогда вы тем более знаете все, что нужно!» Довольно улыбнулась она. «Итак, назовите мне основы магической силы расы драконов!» Я удивленно посмотрела на нее. «Такой простой вопрос. И в чем подвох?» «Основы магической силы расы драконов внутри их. Они поглощают энергию солнца, стихии огня, воздуха, земли и кристаллов, а также простой пищи и перерабатывают ее в магическую. Они обладают ею с рождения и до смерти. И все? Да. Я непонимающе смотрела на девицу, наблюдая, как на ее губах зазмеилась ухмылка. Да? Свести один из самых уникальных и неисследованных вопросов теории магии к простым животным инстинктам и потребностям. То же самое, что сказать, что вода – это просто жидкость. Простите, профессор, но зачем усложнять, если есть простое объяснение? Удивилась я и в тот же момент поняла, что все, я попала. Боги, да лучше б я промолчала. Судя по ее заблестевшим глазам, она нашла себе девочку для битья. И быть мне ею отныне и до скончания времен. Боги, какое невежество! Из какого ты леса вылезла, а? Кто тебя учил? Такой же лесной человек, как и ты? Может, деревенский знахарь или орочий шаман? Имя твоего учителя. Я лично прослежу, чтобы его отправили на переподготовку. Уфаниэль и Воталлианель. Тихо проговорила я, чтобы не слышали остальные, но при этом расслышала она, с удовольствием наблюдая, как эта учительница давится собственным смехом. Вот тебе, гиена, что ты на это ответишь? Может, ты и эльфийка, и преподаватель, и у тебя плохое настроение, но это совсем не повод так издеваться надо мной и оскорблять моего учителя. Уфаниэль всегда говорил, что тот, кто достоин величия, идет простым путем, а те, кто недостоин, путаются в словах, чтобы подняться. Естественно, этого я и не сказала, просто с вызовом глядя ей в глаза. Интересно, посмеет она и дальше насмехаться над именем эльфа или, как и все подобные ей, заткнется и начнет мстить из-под тишка? «Что ты сказала?» Я назвала имя своего учителя. «По совместительству деревенского знахаря и орочего шамана», улыбнулась я, уже понимая, что совершила ошибку. Вот только отступать уже было некуда. Наверное, лучше было бы, если бы я промолчала, но сказанного уже не воротишь. «Иди на место», прошипела она. «Итак, тема». Дальше прошло без осложнений, если не считать ее сверлящего взгляда. Ну и пусть, боги. Кажется, я уже ненавижу академию. А ведь прошло только полтора занятия. Следующего занятия я ждала с внутренней дрожью. Точнее, уже твердо уверенная, что ничего хорошего меня там не ждет. Как-то странно складывалось у меня обучение здесь. Хотя, наверное, неправильно говорить обо всем обучении по итогам пары занятий. «Ладно». «Бери себя в руки, Тай», — приказала себе, открывая дверь в аудиторию. Снова общая лекция, и снова весь второй курс дружно косится на меня. Правда, на этот раз повод я дала сама. Не надо было объявлять имя Уфаниэля. Оти говорила тихо, но, похоже, первые ряды все-таки услышали и передали по цепочке остальным. «Ох, зря я это сделала. Только вот дошло до меня поздно. Теперь, что б я ни сделала, я только подставлю его. Придется соответствовать». Внезапно, с поразительной ясностью, я поняла, во что вляпалась. Если буду учиться плохо, то все подумают, что он не смог меня научить, или еще хуже, просто пропихну бездарную родственницу. Если хорошо, то это только одолжение уважаемому эльфу. Поэтому выход у меня только один. Надо стать лучшей. На этой мысли я горько усмехнулась. Стать лучшей. Это легче сказать, чем сделать. У меня неплохой уровень сил, но, по сути, я ноль. Я ничего не помню, ничего не знаю. Даже то, что вложил в меня Уфаниэль для поступления. Это капля в море. Большинство из присутствующих знают в сотни раз больше. Причем не только по конкретным предметам, а вообще. Мой общеобразовательный уровень равен уровню 10-летнего ребенка, не говоря уже о необходимости дотянуть уровень физической подготовки до уровня нелюдей. Боюсь, той капли крови эльфа, что есть во мне, будет недостаточно. Только сейчас я полностью осознала, во что я вляпалась, и мне стало по-настоящему страшно. Одна ошибка, всего одна. Но какие будут последствия? Что ж я наделала? «Ты только глянь на нее!» Демонстративно громкий шепот за спиной заставил вынырнуть из своих мыслей. «И вообще все равно, что говорят на лекции. Такая умная, что ли?» «А зачем ей слушать?» — ответил другой. «Ей так диплом выдадут. Ее ж сам ректорин обучал». Последнее слово он произнес так, что любому стало ясно, что имеют в виду. Краска бросилась мне в лицо. «Боги! Ну какая же я дура! Я чуть в голос не застонала, до того было стыдно и неловко. Захотела осадить истеричку, и вот теперь придется как-то выкарабкиваться. Кстати, в мою непутевую голову пришла еще одна не слишком радостная мысль, что друзей у меня тоже, увы, не будет. Что ж, похоже, ближайшие как минимум 7 лет мне будет ой, как не сладко. Добрый день, Фарии! В аудиторию вошел мужчина лет 50 с благородными чертами лица. Небольшая окладистая бородка была абсолютно белой, но коротко подстриженные волосы еще указывали на реальный цвет, а лучистые серые глаза смотрели мягко и доброжелательно. «Добрый день, учитель Лакшан!» Хором ответила вся аудитория, вызвав на лице вошедшего быструю улыбку. «Рад вас всех видеть в новом учебном году!» Продолжил он, вроде бы рассеянно оглядывая зал, но я почувствовала силу и острую внимательность, особенно когда его взгляд зацепился за меня. Этот мужчина непрост, ой, как непрост. Я почувствовала мимолетное давление, но мой внутренний лед еще не растаял с утренней тренировки, и давление, словно горох, отскочило от него. Возможно, это бред и моя паранойя, но ощущения были именно такие. Тяжелый вздох сорвался сам с собой. Неужели я не выдержала и одного дня в этой проклятой академии, что уже начинаю сходить с ума? «Вы молодцы, я горжусь каждым из присутствующих!» Меж тем продолжил он. «Уверен, вы помните все, что изучали в прошлом году!» Он лукаво осмотрел аудиторию, и кое-откуда послышались смешки. «Надеюсь, что все-таки да. Не хотелось бы позориться перед профессором Вилмортом, ведь именно он будет вести у вас в этом году теорию практической магии». Закончил он, и, к моему удивлению, отовсюду послышались разочарованные вздохи. Похоже, этого преподавателя искренне любили. «В данный момент профессор находится в командировке, и ближайший месяц занятия буду проводить я». «Итак», — он снова улыбнулся, — «теперь приступим к лекции. Первая тема в этом году — стихии, понятия, виды, основные компоненты». Учителем Лакшан оказался поистине превосходным. Он никого не вызывал, не мучил, а плавно, спокойно, с юмором и забавными историями рассказывал о стихиях и их практическом применении. Было очень увлекательно и понятно, и я получила истинное удовольствие от лекции. Даже было жалко, что она закончилась. Теперь понятно, за что его все любили. Мне тоже захотелось, чтобы именно он читал этот курс, но, увы. А следующий урок вернул меня с небес на землю.